день еще идет, и в каждой яме голову теряет, как слепой, и стерзает воздух новостями, борозды оставив за собой все мои воздушные тревоги, вроде расходящейся лыжни на просторе у большой дороги. Я не с ними, Боже, сохрани. Виноват, но шапку не ломаю, за уроки не благодарю. Я не сахар, сразу не растаю, и давно не с вами говорю. Посмотри, какой убыток. Набросали черных ниток, накидали дымных шашек. Дым сегодня не рассеется, кто теперь признает наших? И в одном мешке поселятся. Птицам выдали секрет, воробью и жаворонку. Наших не было и нет, пыль стеклянная вдогонку. Как же так? А ты, мой свет? А кто там бормочет? Ну ладно, бог с ним. Бах, бог с ним. Да. Если это не мешает вам, то, то мне ну, это мешает, не мешает. А жалко, что я обратил ваше внимание. Так, ты все прислушался. Да. Говорю, как на духу, только словом петушинным, извалявшимся в пуху. Ты не ешь меня, лиса. И видаться разреши нам, подниматься в небеса, по знакомым колеям пролетать воздушной ямой через море океан до нее, до окаянной. Там две девочки, родня, там осенний воздух сладок, словно только для меня берегли его остаток. Время черный передел между первыми, вторыми. Ты на лавочке сидел? Хватит, лавочку закрыли. Продолжение под замком. Даже воздух предпоследний опускается тайком, все быстрее, незаметней и уже сухим пайком. Ангел мой, глаза закроем. Ночь проходит сквозь ресниц. Поднимает рой за роем у невидимых границ. Обойти ее отважись, тяжестью оборонясь. Отчего такая тяжесть? Где ты, ангел? Что ж ты, князь? Там, за болевым порогом, перейденная сто крат, все равно стоит под током. Что ж ты, брат? Где ты, брат? И во сне садятся на кровать, на мою кровать чужие люди, затевают карты раздавать. Те, кого и нету на земле, прячут сновидение мое, знаки неопознанной потери, но душа чурается ее, и напрасно в тонкой полумгле светят их серебряные тени. Потерпи меня, земля, подержи меня, водица. Говорят, душа, как птица, что ей мертвая петля. Пусть поучится тогда, а пока гуляет праздно, не сгорая со стыда, что уже на все согласна. Неровный, чуть помятый строй цветов оранжевых и красных, ночница с пепельной каймой в ее метаниях напрасных. Но тишина уже не лечит щекотку легкую в кости. Как быстро наступает вечер, пора часы перевести. Давай на память сохраним неясный день в простое летнем, ли листом не дрогнет ни одним, как в перемирии последнем, и в чаще слухов без числа еще почувствовать не смеем беду, что мимо проползла невидимым воздушным змеем. А взгляд так светел, переливчат, речными искрами горит. Боюсь, она еще накличет в подруги донных нереид. Иного зрения отведов, неузнаваемы почти, игрою мелких самоцветов переливаются зрачки, живут на радужном отрезке, на помраченной глубине, в порхающем, недужном блеске, уже безумной вполне. Как человек переменился за год? А почему, спросил лесников. Не то в ночи наслушался волков, не то в лесу наелся волчьих ягод. Он думает, что первым от хвоста ему теперь назваться не мешало, но закрывает книгу жалоб и начинает с чистого листа. На белый свет выходит новичок, как из берлоги, как из черной бани. И в пустоте зубами щелк да щелк. Все щелк да щелк железными зубами. Где сознание в пагубе, в беде, на краях стирается нетвердок, все темнее светит солнце мертвых, и глаза привыкли к темноте. Но и там выпрашивать ответа, отражая темные лучи, не пристало путнику в ночи, на дорогах нитяного света.